Вера в Киеве заболела возвратным тифом, попала в больницу. Я даже не знаю, выжила она или нет. А нас повезли дальше, в Кременчуг. Сашка замолчала. Молчал Ерошкин. И вдруг подследственная снова заговорила. Впрочем, даже если Вера тогда в больнице и умерла, считайте, ей крупно повезло. Ерошкин машинально спросил, почему? Это ему было не нужно и совсем его не интересовало. Ясно было, что больше Сашка Радостиной ничего не знает. Он может закончить допрос и, в свою очередь, начать рассказывать о Вере. Но прерывать Сашку он не стал. «Мы еще 100 верст не успели отъехать от Киева», — продолжала Сашка. «Как на наш эшелон напала банда Коваля. Мы о ней в солдатских письмах много чего читали. Но не зря говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Состав они остановили, свалив на пути огромное дерево. Оно, очевидно, уже раньше было подрублено. И они положили его прямо перед паровозом. Никто ничего ни понять не успел, ни затормозить. Паровоз, конечно, всмятку. Вагоны почти все сошли с рельсов. Да и остальные так тряхнуло, что, когда Коваль со своими людьми стал штурмовать эшелон, в ответ ни одного выстрела. Раненых они добили прямо в вагонах. Отряд, как вывели на пути, но не весь. 20 человек из наших. Коваль к себе позвал. Девочки же пошли на развлечения. Насиловала их вся банда. А когда они стали уже ни на что не годны, Нате Пахомовой, например, засунули во влагалище лимонку и там взорвали. Дусе моей туда из Маузера несколько раз выстрелили, а Кротовой, нашей начальнице, затолкали разбитую бутылку. Уцелела одна я. Я сразу досталась самому Ковалю, и спасло меня то, что я минетчица классная. В общем, я ему так понравилась, что он меня по рукам пускать не разрешил, оставил при себе. А уже через неделю меня вся банда знала. Я ведь сильная была. Лошадей не хуже любого казака понимала. Рубилась тоже неплохо. Скоро, когда Ковалю надо было по делам отлучиться, он вместо себя на атаманстве меня оставлял. А при нем я своей сотней командовала. Так мы провоевали еще около 1/2 года. А потом красные начали со всех сторон нас окружать, теснить к Полесским болотам. Коваль 5 раз пытался прорваться, но неудачно. И к зиме в банде и 30 человек не осталось. В деревне Длинный Мох, это под Гомелем, у нас последний постой был. Мы там заночевали. Решив, что утром совсем разойдемся, спящих нас и повязали. — Кто брал? — спросил Ерошкин. — Да я уже не помню, — сказала Сашка. Кажется, харьковские чекисты. У них свой сводный отряд был по борьбе с бандитизмом, но, может быть, и не они. Не помню я, — повторила она. Ну вот. А через 2 месяца всех в Харькове судили показательным судом и всех расстреляли. Опять я одна уцелела. Я следователю, который меня допрашивал, все, как вам рассказала, и с кем на Украину приехала, и почему единственная из отряда Троцкого спаслась. То есть и про минет тоже сказала. А он мне в ответ говорит, что про Коваля ему много чего известно, и он никогда не поверит, что тот из заговенного минета кому-то мог жизнь оставить. Мы еще с ним долго по этому поводу припирались, а потом я ему сказала, «Чего нам бестолку спорить? Давайте я вам лучше сделаю, как Ковалю. Сами посмотрите». Он и согласился. «А дальше что было?» — спросил Ерошкин. «А дальше?» — сказала Сашка. «Как с Ковалем». Чекист тянул следствие и тянул. Все со мной расстаться не хотел. Ну и сумел изобразить дело так, что я не заместительницей Коваля в банде была, а пленницей его, жертвой, одним словом. То есть была бойцом добровольного отряда по борьбе с дезертирами. Попала в плен к Ковалю. И он меня для своего удовольствия при себе оставил. Но если разобраться, это ведь тоже правда. В общем, Отблагодарил он меня. Спас тогда. Отделалась я всего 5 годами. Позже мое дело еще 2 раза пересматривалось. Срок набавляли и набавляли, но расстрела все же не дали. В итоге я, хоть и до сих пор сижу, а живая, — сказала Сашка. И Ерошкину вдруг пришло в голову. Не Горбылев ли тот харьковский НКВДшник? Могло получиться очень забавно и даже красиво. Люди, влюбленные в Веру, идут на все, чтобы спасти друг другу жизнь. Но когда он спросил об этом Сашку, та ответила, что нет. В сущности, это была полная чушь. Но Ерошкин непонятно почему огорчился, сник и решил, что сегодня не будет рассказывать о Вере. Отложит на завтра. Благо, они уже проговорили 5 часов и оба порядком устали. Насчет этих переложений Вериного дневника Ерошкин уже давно колебался. Не знал, зависит тут что-нибудь от него или нет. То ему казалось, что как он подаст Веру, очень важно. Соответственно, он обязан предугадать реакцию арестанта, к ней подготовиться. На завтра же он снова понимал, что это пустое, делать ничего не надо. Это были их собственные, Веры и одного из подследственных отношения. И в них не следовало вмешиваться. Он, Ерошкин, имел право только спокойно, бесстрастно рассказать, что знал о жизни Веры, и попросить помощи, которая органам необходима. Остальное могло лишь окончательно все запутать. Но иногда Ерошкин ничего не мог с собой поделать. Некоторые подследственные были ему по-настоящему симпатичны, и он, словно забыв, что партии безразлично, кто остановит Веру, сумеет сделать так, что она поверит и пойдет туда же, куда и все, начинал им подыгрывать, помогать. Конечно, о подобных подыгрышах он никому не рассказывал. Это было явным и грубейшим нарушением инструкций. Любому было ясно, что, помогая одному, он тем самым мешал, ставил палки в колеса остальным. А они ведь для того и решили собрать всех, кто был в Веру влюблен, что согласились. Предвидеть, кого она на сей раз выберет, невозможно. Даже пытаться делать это не надо. Сашка, безусловно, была Ерошкину симпатична. И он, когда ее слушал, все время ловил себя, что был бы рад, если бы Вера выбрала ее, остановилась на ней. То же самое, но не так сильно, было с ним на последних допросах Корневского. Ерошкин никогда бы не смог это точно объяснить, но сейчас он был уверен, что и жизнь Сашка и Корневский прожили очень похожую. Дело здесь не в лагерных сроках, а в том, что оба они ранены Верой сильнее других. То есть все, кто любил Веру и ее потерял, были равно ею ранены. Но многим время от времени жизнь еще что-то подбрасывала, так что иногда они даже думали, что все к лучшему, и слава Богу, что они с ней расстались. Сашка же, как бы хорошо она ни была поставлена, все равно после того, как узнала Веру, ни о ком больше думать не могла. И Корневский тоже. Раньше он казался Ерошкину очень похожим на старшего Берга. Но это из-за лагеря, из-за того внешнего сходства, которое лагерь придает всем. Сейчас он разделил их, и Берг остался один как бы сам по себе. Корневский же соединился с Сашкой. И из-за этого тоже он решил прервать допрос. Ерошкин очень хотел помочь Сашке. Ему надо было обдумать, пойдет он на это или нет. Стоит ли на это идти? А если все-таки стоит, то как ей помочь? Он должен был догадаться, понять, что скажет Сашка, услышав, что Вера жива. И вообще, что она скажет, когда узнает о Вериной жизни с тех пор, когда они виделись в Киеве в последний раз? Без этого он Сашку в самом деле мог сбить с толку, ведь все отношения с Верой ей предстояло строить заново, и здесь одно слово могло их развести. Идя домой к себе на полянку, Ерошкин думал о том, что Вера, когда она встретится с Сашкой, если захочет, сможет легко обмануться, сможет объяснить себе, что если она с ней сойдется, это тоже во всех отношениях будет уход из ее прежней жизни. То есть за Сашкой стоит идти, стоит откликнуться и отозваться, когда она позовет. Ерошкин по Сашкиной лагерной карьере понимал, да и сам видел, сколько в ней силы, сколько азарта, риска, и все это тоже должно было напомнить Вере юность, помочь обмануться. Сказать, что она уже пришла туда, куда хотела, и больше идти назад не надо. Он был почти уверен, что именно на Сашкину силу и надо ставить, что рассказывать о Вере он должен так, чтобы Сашка все время видела, что беды радостиной от того, что ей не хватило самого малого и простого, сил выдержать удар и идти дальше. То есть здесь нет ни политики, ни идей, ни их собственного страха, что Вера решила, будто страна пошла не тем путем, настолько не тем, что ничего исправить нельзя. Единственное, что остается, вернуться назад и начать сначала. Ничего этого нет и в помине. Вере просто не хватило сил, и Сашка, у которой сил избыток, легко сумеет помочь и ей, и себе. Он думал о том, что будет рассказывать о Вере так, чтобы Сашке, конечно, было ее жалко, и в то же время, чтобы ее буквально бесило, как немного надо, чтобы все поправить, снова сделать Веру счастливой. Он представлял себе Сашкино нетерпение, как она, слушая его, будто лошадь перебирает ногами, не может остановиться, а потом, едва он закончит, словно новоиспеченная комсомолка бросится заверять, что они могут не сомневаться. Все будет сделано. Лучше не придумаешь. Останутся довольны и партия, и органы. Вера же просто расцветет. Под этот план он дома чуть не до полуночи подгонял свой рассказ. Сокращал и тушевал одни куски, подчеркивал другие. Бросил же это занятие только тогда, когда увидел, что сам убежден, что все именно так и было. В общем, он очень хорошо подготовился к завтрашнему разговору с Сашкой, и поэтому ее ответом был просто обескуражен. Весь его рассказ о Вере. Сашка не проронила ни слова, только тихо и безнадежно, совсем по бабье, плакала. Когда же он закончил и спросил, хочет ли она и думает ли, что сможет помочь партии, эта кобла, по-прежнему всхлипывая и размазывая по лицу слезы, сказала, «Я попробую. Я ведь все-таки женщина, и к Вере мне подойти легче, чем мужику». Позже, немного отойдя от этой неудачи, Ерошкин смеялся, что ему, кажется, первому удалось объяснить Сашке, что она обыкновенная баба. Допрос Сашки завершал начальную, как бы предварительную часть, связанные с Верой работы. В дневнике упоминались еще 6 человек, но ни один из них, за исключением ее сестры Ирины, не сыграл в жизни Веры серьезной роли. Все были фигурами проходными. Кроме того, ни о ком пока не удалось даже выяснить, жив ли он, а если жив, где живет. Разыскивались они в пределах Российской Федерации и в других странах. Их искали не просто лучшие сыщики, а вся система НКВД. И то, что они так и не были найдены, свидетельствовало, что надеяться дальше не на что. Впрочем, след Ирины внешняя разведка недавно как будто нашла. Похоже, Верина сестра и в самом деле не умерла от холеры, а жива и замужем за турецким врачом из Латакии, небольшого городка на берегу Средиземного моря. То есть Верина мать не ошибалась? Ирину и вправду, похитив, продали в Турцию. Если эти сведения были точными, Органы добились, конечно, блестящей победы. Однако лично для Ерошкина это ничего не меняло. Он знал, что если Ирину разыщут, на Лубянке найдутся люди, чтобы ее допросить. Его же задача, Смирнов все чаще их торопил, на основании того, что уже есть, подготовить план активных мероприятий в отношении Веры Радостиной и доложить его на коллегии. Собственно говоря, такой план у Ерошкина был. Но теперь, чтобы получить от Ежова добро, каждый его пункт надо было убедительно обосновать. От Смирнова он знал, что сделать это будет непросто. Разногласия между Сталиным и Ежовым по поводу Веры сильно обострились. Да и как поведет себя коллегия, заранее сказать трудно. Смирнов, конечно, сделает, что только можно. Но у него один голос, а членов коллегии 9 человек. То, что отношения Сталина и Ежова портятся, Ерошкин видел и сам. Но в чем причина? Узнать было не у кого. Смирнову он не раз давал понять, что если тот хотя бы в общих чертах объяснит, в чем суть, он сможет лучше подготовиться к коллегии. Но Смирнов не замечал намеков, и Ерошкин уходил пустой. А тут, когда Ерошкин пришел к нему в кабинет, чтобы доложить о Сашке, Смирнов сам заговорил о Сталине и Ежове, причем так откровенно, как за 10 лет работы в НКВД с ним, Ерошкиным, еще никто не разговаривал. «В начале этой истории, — сказал Смирнов, — Ежов просто собирался вслед за Бергом отправить на тот свет и Веру. Когда Сталин, прочитав Верины письма, вызвал Ежова, он именно так и собирался доложить о ее деле. И вдруг оказалось, что Сталин санкции на расстрел не дает. Тогда Ежов поменял курс. В итоге они весь вечер проговорили о Вере. Решили, что ее сказки и есть тот путь, по которому стране следует идти дальше. Сталин не скрыл от Ежова, что его поразило, насколько далеко и, главное, ясно, она видит вперед. Он даже сказал, что надо подумать над переводом Радостиной в Москву. Бросаться такими людьми нельзя. Разговор кончился обещанием Ежова возвратить Вере всех дочек, а также помочь ей с работой и пропиской в Ярославле. После этой встречи прошло полгода. Сталин о Радостиной больше не заговаривал. Стало не забывать и Ежов. Начальником областного управления НКВД в Ярославле сидел очень умный человек по фамилии Клейман. Ежов давно уже хотел перевести его на Лубянку, даже сделать членом коллегии НКВД. И вот от этого Клеймана косяком пошли донесения. Он тогда первый понял и первый дал знать в Москву, что Вера повернула и, используя свой дневник как карту, уходит назад. У Клеймана был просто собачий нюх. Опасность он чувствовал за километр. Ежов он писал, что если бы уходила одна Вера, черт с ней, как говорится, баба с возу кобыле легче. Но нет, Вера только прокладывает путь. А завтра по нему пойдут все, кто хоть в чем-нибудь недоволен советской властью. То есть миллионы, решив, что со страной им не по пути, в одночасье начнут уходить назад, и их тогда ничем не остановишь. Хоть выстави весь аппарат НКВД, дезертиров будет столько, что они, даже не заметив, сомнут чекистов. Но и это еще не все. В рядах тех, кто верен советской власти, тоже неизбежна паника. Предатели увлекут и их. Выдержит ли партия новый удар, ручаться нельзя. Все это могло показаться глупым паникерством. Однако Ежов хорошо знал, как много людей ненавидят то, что они строят. Знал он, и что такое паника. Стоило власти хоть раз дать слабину, уступить и ей не удержаться. Нет сомнений, что в любом другом случае Ежов положил бы на стол Кобы первое же ярославское донесение. Но помни их со Сталиным разговор о Вере. Боялся, что крайним в этой истории обязательно представят его, Ежова. И все равно он доложил бы Кобе, если бы не еще одно обстоятельство. Дело в том, что уполномоченный НКВД несколько раз на свой страх и риск пытался арестовать Веру. Он давно за Радостиной следил, знал каждый ее шаг, выяснил, куда она идет и как она это делает, по какому плану. Так что прекрасно понимал, что действовать надо быстро, нельзя дать Вере уйти далеко, потом ее уже не возьмешь. Но первый секретарь обкома партии Кузнецов всякий раз, причем в категорической форме, отказывался дать санкцию на арест Радостиной. Клейман буквально валялся у него в ногах, но ничего не добился. Более того, когда он сказал Кузнецову, что Вера идет назад по дневнику, это ее карта, без него она сразу и безнадежно запутается, потому что никто не помнит свою жизнь день за днем, час за часом, а без этого идти назад невозможно. Кузнецов, и тоже без объяснений, запретил Клейману изымать у Веры дневник. Ясно было, как белый день, что это настоящий саботаж. И Клейман в каждом донесении умолял Ежова доложить Сталину, что ярославский секретарь делает все возможное, чтобы подкоп под советскую власть оказался успешным. Но Ежов молчал. Кузнецов был знаком со Сталиным еще со времен их общей с Кобой Труханской ссылки. Входил в число 5 ближайших его друзей. И Ежов понимал, Сталин ему Кузнецова не отдаст. Так тянулось почти 9 месяцев. Вера уходила все дальше. И тут вдруг Клейману повезло. Буквально чудом он раскопал, почему ярославский секретарь так упорно потакает Вере. Оказалось, что есть 2 копии дневника. Вторая — та, по которой она, собственно, и идет назад, и первая — полная, спрятанная в сарае за поленницей дров. Различие невелико, всего несколько страниц, но эти страницы как раз посвящены ярославскому секретарю, который 15 лет назад был безнадежно влюблен в Веру и теперь ждет, что она к нему вернется. Клейман был убежден, что вскоре после своего переезда в Ярославль Вера как-то сумела связаться с Кузнецовым, и они договорились, что он будет прикрывать ее отход. Вера же, в свою очередь, чтобы, если дело вскроется, его не подставить, снимет со своего дневника копию, из которой все упоминания о Кузнецове будут изъяты. Это был уже серьезный компромат. Ежов решил, что для разговора со Сталиным его должно хватить. Но разговор не удался, и, как потом понял Ежов, удаться не мог. Сталин сразу же начал на него кричать, что сам Ежов — саботажник и вредитель, коли мог почти год не докладывать о таком важном деле, ни ему, ни партии. Еще хуже было другое. Назавтра, анализируя, что кричал Сталин, Ежов вдруг понял, что тот полностью в курсе Вериного дела. Ярославский секретарь, по-видимому, давно поставил его обо всем в известность. Свой разговор с Ежовым Сталин окончил тем, что поведение органов в этой истории будет обсуждено на ближайших заседаниях секретариата партии, и он не сомневается, что на этот раз серьезной чистки НКВД не избежать. Прямо что песенка Ежова спета, Сталин не сказал, но Ежов видел, что висит на волоске. Все-таки в Ежове было достаточно воли, чтобы не распуститься, и за неделю, что была, он подготовился к секретариату как нельзя более хорошо. Едва Сталин дал ему слово, он, совсем бегло рассказав о Вере, стал говорить товарищам по партии, что мир, вечное противостояние и вечная борьба сил добра и сил зла, красных и белых, и от этого никуда не уйдешь. Сталин хмыкнул, и, выпустив из зубов трубку, похоже, хотел что-то заметить. Но Ежов не обратил на это внимания и продолжал. «Сталин — добрый бог, бог мира, счастья и прогресса, а Вера — злой бог, который пытается обратить нас вспять, тем самым уничтожить все, что советский человек сделал за 20 лет после Великого Октября». Он был уверен, что Сталину его слова должны прийтись по вкусу. Но то ли лесть была чересчур груба, то ли решение насчет него было уже принято, но Сталин даже не дал Ежову перейти к сути вопроса. Все так же, попыхивая своей трубочкой, он поднялся, рукой остановил Ежова и со всей возможной иронией стал объяснять ему, что дуализм — добрый бог и злой бог, которые на равных правят миром — это манихейская ересь, которая разрушила не одну империю, и что для него, Сталина, да и для всего советского народа, она совершенно неприемлема. Он, Сталин, вообще-то несколько лет проучился в семинарии и хорошо знает, что Бог один, один-единственный, и он все благ, а сатана не более чем падший ангел, которому он иногда попустительствует. А еще больше ему, сатане, попустительствуют грехи человека, и с этим пока ничего не поделаешь. Тут Ежов сдуру снова открыл рот. Но Сталин опять его остановил и говорит, «Что же касается дела Веры, о котором вам сейчас доложил товарищ Ежов, и следственные материалы, по которому всем неделю назад были розданы, то сдается мне, что когда Радостина характеризует главу НКВД как сатану, а его подручных как сатанинское племя, коему я непонятно почему попустительствую, она недалека от истины. Впрочем, — добавил он после паузы совершенно спокойное, — мнения тут могут быть и другие». После этого нормально говорить Ежов, естественно, уже не мог. Путался, сбивался. В итоге, что он хочет сказать, никто не понял. Говорить и вправду трудно, если ждешь, что через 5 минут за тобой придут, — посочувствовал ему Смирнов. Так или иначе, Сталин больше его не перебивал и не останавливал. А когда Ежов закончил, вежливо поблагодарил за интересное сообщение.